братья и сестры, я хочу прочитать одно библейское событие, связанное с жизнью нашего Господа Иисуса Христа. Будем читать из Евангелия от Луки, из 7 главы. Евангелие от Луки, 7 глава. Я читаю с 11 стиха. Небольшой текст Святого Писания. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем этом. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедши к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель прислал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А он в это время многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Подшествие же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что смотреть ходили вы? Человек ли одет в мягкие одежды? Но одевающийся пышно и роскошно, живущий находится при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Все есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Братья и сестры, я сегодня прочитал довольно-таки длинный текст Святого Писания. Я хочу на что обратить внимание. Сначала, конечно, на действия нашего Господа. Иисус Христос, после того, как шел в дом сотника, который прислал своих слуг попросить Иисуса: «Приди в мой дом». Братья и сестры, вообще таких просьб, наверное, было не так много. Не так много. Во всяком случае, в Святом Писании я их многих таких моментов не нашел. Ну, эта глава начинается: в Капернауме одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен. И он послал своих слуг, иудейских старейшин, чтобы попросить Христа прийти в дом. Человек пожелал, чтобы Христос пришел в его дом. Братья и сестры, Христос до сюда не дошел. Он снова послал слуг, вот, сказал о своем отношении к Богу, очень почтительном отношении, и даже почитал себя недостойным, чтобы Христос пришел в его дом. Христос исцелил его слугу и так далее, братья и сестры. И вот увеличивается вокруг Христа, увеличивается количество людей. Их уже очень много. И вот мы читаем, ученики нашего Господа, их много учеников. Не только 1270, а потом еще гораздо больше учеников было у Христа. И люди, желающие получить исцеление или просто услышать Его Слово, или посмотреть на какое-либо чудо, вот большая-большая масса людей. Христос идет. Братья и сестры, Христос сам определял свои пути. Он нашел нужным пойти в этот город. И он пошел. братья и сестры, и за ним идут люди. И вот мы с вами прочитали, он подошел к этому городу и приблизился к городским воротам. Надо входить. Ворота, как правило, узкое место. Узкое место. В тот период времени, братья и сестры, почти, наверное, все города были окружены хорошим, высоким, не просто забором, а хорошую стеною. И узкие врата, которые, как правило, на ночь закрывались. Братья и сестры, вот столкновение. А с города тоже большая толпа. Тоже. Братья и сестры, в этом городе горе произошло. Знаете, горе – это такой близкий для нас элемент, который нас, знаете, каждый день может подстерегать. Горе. Сегодня мы радостные, а завтра мы встретим какое-то горе. Такое может быть. Братья и сестры, сколько там было людей, которые пережили то или другое горе. Ну вот пришла беда. Беда пришла в дом одной женщины. Братья и сестры, Писание говорит, она была вдова. Единственный будущий кормилец, наследник, сын. Братья и сестры, не совсем маленький, это был юноша. Умереть в 15-17 лет и на глазах у своей матери. Мы не читаем, как он болел, сколько мать выстрадала, глядя на его умирающего сына. Братья и сестры, ну он умер. Наверное, это было такое горе, что многие люди не смогли равнодушно на это смотреть. И вот мы с вами прочитали, многие написано. Многие шли. Братья и сестры, вот как мы бываем бессильны, когда встречаем горе? Как мы бываем бессильны? Но люди, что могли, то старались сделать. Я думаю, когда Лазарь умер, мы встречаем людей, плачущих вместе с Марией. Как-то люди пытались разделить это горе, посочувствовать, какое-то слово утешения сказать, братья и сестры, ну, это бывает очень нелегко. Особенно, если человек умер безнадежно. Умер безнадежно. Братья и сестры, мне сколько раз приходилось говорить утешительное слово для людей, которые скорбят. Когда Василий Феодосьевич умер, я сразу же поехал к его супруге. Мы с Николаем Степановичем приехали. Братья и сестры, ну, тяжеловато, знаете, утешать. Тяжеловато. У нас есть слово утешения, нам есть что сказать. Есть что сказать, братья и сестры, ну, какое-то все равно бессилие чувствуешь. Потому что, ну, горе есть горе. А его супруга на нас так посмотрела. Братья дорогие, знаете, что я вам скажу? Вот. Ей сейчас вот исполнится уже 79 лет. Она говорит, мой муж часто уходил по служению из дома. Я его годами не видела. Братья и сестры, он 16 лет провел в тюрьмах за проповедь Евангелия. 5 лет он был арестован. Вот он, на суде, кто его помнит из братьев, вот, когда он возвращался, когда его арестовывали, я сам был свидетелем некоторых эпизодов, он всегда улыбался, братья и сестры. Ну, такой Василий Феодосьевич был. Он говорит, и он уйдет надолго, потом я его жду, он возвращается. И вы знаете, мой Васенька, как она его называла, он не умер. Для меня он умер. Он просто на время отошел от меня. Мы немножко разлучились. Ничего, скоро мы увидимся. Он меня там в небе подождет. Я его ожидала. Дома постоянно. Теперь он меня там подождет. Ничего, братья, ничего. Братья и сестры, и она нас утешает. Мы приехали, ей слово ободрение сказать. Она нас утешает. Братья и сестры, нам есть что сказать, даже если умрет человек в молодом возрасте. Брат наш Михаил Горянин умер. Да, он еще умер молодой. У него большая семья. Братья и сестры, я не видел отчаяния на глазах у его жены. У нас у всех есть надежда. У нас есть слово Господне. Братья и сестры, Писание говорит, утешайте друг друга этими словами. Да, нам грустно расставаться, печально, братья и сестры. Не так легко попрощаться с детьми, с мамой, с папой, с женой, с мужем. Не так легко, если еще молодые. У нас большая надежда. Но если этой надежды нету, какое это горе, братья и сестры, я видал людей, раздирающих свою душу от большого горя. Тут нечто было подобное. Единственный наследник, братья и сестры, в каком положении она была перед Богом, я не знаю. Но вот они столкнулись прямо в воротах. Что Христу делать, братья и сестры? Ну, если б я был, я бы мог постоять там, братья и сестры, посочувствовать. Мог бы всплакнуть, может быть, подошел бы, постарался какое-то слово утешения сказать. Братья и сестры, ну, Что имею, то и даю, как некогда сказали апостолы. Больше не дам. Братья и сестры, но эта женщина, какое чудо! Не знаю. Конечно, я думаю, что это не случайность, братья и сестры. Но думается, так и хочется сказать, как ей повезло, что она встретилась со Христом в воротах. Какая она счастливая. Она не просто с пророком встретилась, она встретилась со Христом. Братья и сестры, я никогда не находился в том Писании, чтобы Христос равнодушным был к горю людей. Да сотни умирали. Сотни вокруг, братья и сестры. И я думаю, что Бог неравнодушен к смерти людей. Он неравнодушен к тому, что люди идут в погибель. Братья и сестры, и самое лучшее доказательство апостол Иоанн так это описывает в своем послании. Это первое послание Иоанна. Как он описывает, как Бог нас возлюбил. Сына своего послал. Братья и сестры, для чего? Чтобы каждый грешник, вот мы сегодня слышали проповедь о долготерпении Господа. Как Господь ждет этого вопля? Хотя бы ты в старости крикни: Господи, меня грешника помилуй, несчастного. Да я всю жизнь против тебя жил, сколько я беззаконий наделал. Крикни, и Бог услышит, братья и сестры, Бог этого ждет. Таков наш Господь, Он же Сына Своего послал для того, чтобы твои грехи, ты, может, 70 лет всю жизнь беззаконие творил, в мыслях сколько грешил против Бога, и кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Братья и сестры, как Господь нас полюбил. Мы восстали против Бога. Бог нас сотворил прекрасными гражданами, способными избирать зло и добро. Бог нас сотворил не роботами, но чтобы мы Бога полюбили, люди. К Нему повернулись и добровольно сказали: Господи, хотим Тебе служить. Не хотим быть с падшими ангелами, а мы отвернулись, братья и сестры, от Бога. И Он нас находит. Он Сына Своего не пощадил. Братья и сестры, таков наш Господь. И вот Христос, Он встретился с этим горем. Его действия. Братья и сестры, Христос иначе и не мог поступить. Я не представляю, чтобы Христос поступил по-другому. Не представляю. Он встретился вот так вот, прямо. Ну, они вышли на Него, на Христа. Он в город, а они оттуда. Братья и сестры, с одной стороны большая толпа людей, и с другой большая толпа людей. Братья и сестры, что сильнее смерти? Что сильнее смерти? Смерть имеет такую колоссальную власть, что мы диву даемся. Братья и сестры, все знания человечества бессильны перед смертью. Мы читаем в Откровении: смерть и ад следуют. Братья и сестры, смерть, она грозна. Она страшна, абсолютно страшна. Она увлекла человечество под свою власть. Братья и сестры, и вот здесь Христос встретился реально со смертью. Он, тот, который имеет власть над всеми. Братья и сестры, Христос это показал. Конечно, Он не пришел для того, чтобы в этот момент совершить славное то, что Он однажды совершит, братья и сестры. Это обязательно будет. Когда умер Лазарь, и Марфа сказала: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Она знала, что Христос может исцелить Лазаря, и это обязательно бы сделал. Братья и сестры, я не сомневаюсь, что Христос Лазаря бы исцелил. Но Христос не пришел в дом Марии и Лазаря. Не пришел. И вы знаете, Он промедлил, на мой взгляд, специально Христос промедлил. Он дождался, пока Лазарь умрет. Потому что Он заранее знал, что там скорбь большая. Что дело идет к смерти. И ученики даже немножко поторапливали Христа. Господи, кого Ты любишь, болен? Марфа, Мария прислали Тебе сказать. Христос 4 дня еще находится на том месте, а потом говорит: пойдемте. Лазарь уснул. Я иду разбудить его. Братья и сестры, для Христа мертвых нету. Они просто заснули. Лазарь умер, но не для Христа. Он умер для Марфы, для Марии, для окружающих людей. Братья и сестры, он для всех людей умер, но не для Христа. Писание говорит: Бог есть не только Бог живых, но и мертвых. Для Него все живы. Таков наш Господь. И Христос идет туда, где скорбь. Братья и сестры. И Марфа говорит: Господи, если бы ты бы здесь был, не умер бы брат мой. А Христос говорит: твой брат воскреснет. Братья и сестры, мне нравится вера Марфы, нравится. Она говорит: Господи, знаю, воскреснет в последний день. Воскреснет в последний день. Братья и сестры, вот Христос пришел не для последнего дня. Этот последний день еще не настал. Поэтому нет всеобщего воскресения мертвых. Христос исцелит Лазаря, Христос исцелит этого юношу, Христос воскресит девицу, которой лет 12, тоже Христос это сделает, но не в последний день. Это временное воскресение, потом для временной смерти они все равно умрут. Христос пришел не для этого, чтобы абсолютно всех сейчас воскрешать. Он воскресит только отдельных людей, и то немногих, братья и сестры. Этим подчеркнет свою власть над смертью. Он подчеркнет свое божественное происхождение. Он подчеркнет то, что он является Богом, и в его власти находится и смерть, и ад. Во власти нашего Христа. Он только для этого воскресит, не для последнего дня. Братья и сестры, последний день еще настанет. Христос о нем говорил, об этом дне свидетельствовали пророки. И Христос неоднократно говорил об этом дне своим ученикам. Но сейчас он пришел не для этого, братья и сестры. Он пришел совершить дело искупления. Он пришел создать свою церковь. Он пришел открыть своего Отца Небесного. Он пришел родить нас свыше, братья и сестры. Он пришел завещать нам царство. Он пришел для того, чтобы взять нас в небо. Для этого пришел Христос. Ну, можно много и больше еще рассказывать, для чего Христос нас пришел. Он выполнил то, зачем пришел, но сейчас не для воскресения всех. В этом городе еще многие умрут, и Христос никого не воскресит. В этом городе еще много будет прокаженных, вот больных, слепых, коллег, и на сегодняшний день их предостаточно. Христос пришел не для этого, братья и сестры, чтобы решать наши социальные проблемы, ремонтировать наше здоровье, делать нас счастливыми здесь на земле. Христос пришел не для этого. Он сказал, это царство тьмы, царство этого мира, и Христос пришел сюда спасти наши души. Братья и сестры, в этом мире счастливыми все равно люди не будут. Не будут. Я сегодня прочитаю, если время позволит, что будет с этим миром, братья и сестры, кто еще придет. И да разрушит этот мир. Да разрушит. Сейчас расхищают землю. Писание говорит, это период сегодня расхищения земли. Наступает. Братья и сестры, Христос пришел не для этого. Если Он здесь воскресил этого человека, это как знамение. Люди, посмотрите на Господа, посмотрите. Братья и сестры, и вот удивительное действие нашего Бога, удивительного, удивительное. Вот мне нравится сам подход. То есть, я думаю, что Господь иначе поступить и не мог. Он является тот, в чьей власти находится и смерть, и жизнь. Как будто даже Христу просто, ну, деться некуда. Деться некуда. Все потому, что они столкнулись в воротах. Братья и сестры, Христос посмотрел на эту женщину. Полный скорби, он подходит к ней, женщина, не плачь. Вот с чего начинает речь свою Господь? Женщина, не плачь. Воскресение будет потом. Женщина, не плачь. Братья и сестры, слово нашего Господа имеет очень большое значение. Да, сын этой женщины воскреснет очень быстро. Очень скоро, братья и сестры, наши родственники воскреснут, может быть, не сегодня и не завтра. Ну, в день последний, который мы ожидаем. Хотя, может быть, и завтра. Братья и сестры, ну, Христос в первую очередь говорит, не плачь. Не плачь, женщина. Братья и сестры, если мы встретились со Христом, Он в первую очередь несет утешение. Он обязательно сделает то, что Он в силах сделать. Братья и сестры, для Него нет вещей невозможных. Утешение будет. Не надо плакать. Перед тобой стоит тот, который не только прокаженных очищает, он воскрешает мертвых, а самое главное, тот, который дает жизнь вечную. Жизнь вечную – это самое главное. Женщина, не плачь. Братья и сестры, потом он остановил всю эту процессию, он прикоснулся к этому одру. Он как остановил их. Нет, он еще не воскресил юношу. Он остановил эту процессию. И все смотрят на действия нашего Господа. Все смотрят. Братья и сестры, наверное, что-то странное и, ну, такие вещи, наверное, не делались, я так думаю. Такие вещи не делались. Он остановил всех. Ну, вы знаете, я бы не решился остановить похоронную процессию. Я, знаете, видел, как люди просто убегают. Если идет хорошая похоронная процессия, некоторые даже, знаете, суеверные люди просто сразу же в сторону разъезжаются машины куда-нибудь, лишь бы только тебе дорогу не пересекли. И все прочее. В страх люди приходят. А Христос остановил всю эту похоронную процессию. Братья и сестры, две толпы. И все смотрят. Плачущие, скорбящие. И какого насилия? Незринутый. Из своего присутствия. Я даже удивляюсь, братья и сестры. Над бесами еще Бог сколько милосердия проявлял и проявляет. Написано, ангелы оставили свое жилище. Да, Христос сказал, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Он не сказал, Бог его оттуда изгнал. Спадшего. Он не мог больше находиться в присутствии Божьем. Братья и сестры, Адам, когда согрешил, отступил от Бога, первое, что он начал делать, это побежал от Господа. Вот что делает грех. Сатана, когда восстал против Бога, он не смог находиться в присутствии Божьем. Он не зринулся оттуда. С большой скоростью. Христос говорит, как молния. И я видел сатану спасшего, как молния. Братья и сестры, и Писание говорит, они оставили свое жилище, прекрасное небо. То, куда мы с вами стремимся, братья и сестры, все. Сатана лишил себя права быть в присутствии Божьем, он лишил себя права, и его ангелы, которые окружают, лишили себя права быть в присутствии Божьем. Братья и сестры, это место готовит Господь церкви своей, искупленным народом. Это место, и апостол Павел говорит, я был восхищен в рай, на третье небо, вот это недоступное место, где живут ангелы, серафимы, херувимы, архангелы, небожители, братья и сестры, это Бог место готовит для церкви своей. И я, говорит, приду и возьму вас к себе. Таков наш Господь. Братья и сестры, ну ангелы там на небе, они служат исключительно добровольно Господу. Они любят это делать. Братья и сестры, Бог из людей таких себе ищет, которые добровольно полюбят Господа, будут ему служить. И вот здесь Христос никакого насилия не проявляет. Такое великое дело сделать, казалось бы. Всю жизнь служи Богу. Твоего сына воскресили. Что может быть лучше? Возьми сына, живи дальше. Живи дальше, воспитывай его. Братья и сестры, Христос не взял его себе, это мой. Я над ним власть имею. Нет, твой. Воспитывай. Как ты его дальше воспитаешь? Или безбожником? Или он станет христианином, братья и сестры? И Бог дает такое право. Никакого насилия абсолютно. Таков наш Господь. Братья и сестры, молва идет, ну просто распространяется о нашем Господе, ну, с такой силой. А Иоанн уже в темнице заключенный. Братья и сестры, большего пророка не было, больше, чем Иоанн Креститель. Бог многократно и многообразно издревле, говоривший отцам в пророках, в последнем это в Иоанне. Я имею в виду из людей, потом во Христе скажет последнее слово. Бог говорил. Иоанн заключен, братья и сестры. Вот эта система этого мира. Безбожного мира. Иоанн заключен в темницу. А за что, братья и сестры? Он обличал царя за беззаконные действия. Он имел такое дерзновение, силу духа. Говорит, так не должно делать, как делаешь ты. Так не должно. Братья и сестры, не хочу вспоминать беззаконные дела Ирода. Что он творил? И Иоанн его обличал, как великий пророк, и был посажен в темницу, а потом оказался без головы. Отрубили ему голову. Братья и сестры, это не потому, что Бог что-то просмотрел. Нет. Бог все предопределил. Бог усмотрел переход своего великого пророка в Царство Небесное. Братья и сестры, Писание называет его ангелом. Нет, это не то, что ангел в облик человека превратился. Нет. Ну, как о Стефане... Мы читаем свидетельство, видели лицо его, как лицо ангела. То есть это необычный человек, когда проповедовал Евангелие. И Иоанн был необычным человеком. Я посылаю ангела. Это особая личность, братья и сестры. И вот у Иоанна много очень учеников. Очень много. И мы знаем его посланничество. Он был приготовлен Богом. О чем Христос дальше скажет? Приготовлен Богом для того, чтобы открыть Сына Божьего, уравнять пути для принятия Евангелия. Иоанн был послан. Братья и сестры, по человеческой линии это двоюродный брат нашего Господа Иисуса Христа. Двоюродный брат. И вот Иоанн, у которого много учеников, он присылает своих учеников сказать: «Господи, это ты или ожидать нам другого?» Братья и сестры, знал Иоанн или не знал? Знаете, я думаю, что Иоанн очень хорошо знал, что Христос тот. Я так думаю, братья и сестры. Хотя тут вроде как возникает какое-то сомнение. В чем-то Иоанн посомневался. Или ожидать нам другого. Братья и сестры, я думаю, что он больше сказал это для своих учеников. Их утвердить. Время отшествия Иоанна уже настало. Учеников, ну у Иоанна много последователей. От них никуда не деться. Он великий пророк. И он посылает своих учеников, братья и сестры. И они от Иисуса Христа слышат подтверждение, кто он. Кто он? Братья и сестры, земная жизнь Иоанна оборвалась. И Христос говорит о нем. Какое прекрасное свидетельство. «Се есть тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Братья и сестры, Христос иногда образные выражения употреблял в Святом Писании. Бог употреблял эти образные выражения для того, чтобы подчеркнуть какую-то особенность той или другой личности. И вот он назван ангелом Божьим. Братья и сестры, Иоанн еще имел один образ. Однажды ко Христу подошли люди и сказали: «А как же фарисеи говорят, что Илия должен прийти?» Илия должен прийти. Братья и сестры, да, об Илии точно сказано, что Илия должен прийти. Между прочим, он еще придет. Об этом Петр будет проповедовать в Иерусалиме. Мы читаем Деяния святых апостолов. Перед наступлением дня великого и страшного. Или еще придет. И написано, пророки об этом говорили. Илия должен прийти. Как же Илия должен прийти прежде? Господи, прежде тебя, братья и сестры, это точно так. А Христос говорит, он уже пришел. Он уже пришел. Тот, о котором пророки прообразно говорили, косвенно говорили, братья и сестры, почему? Потому что период церкви для пророков был сокрыт. Они видели на века вперед откровение Господа о пришествии Христа втором, братья и сестры. Это начнется третье тысячелетие. Третье, братья и сестры, к которому мы уже подошли. Немного времени осталось. Бог это определил время. Христос обязательно придет. И все пророки об этом говорили. И вот Илия предназначен для этого периода времени. А для церкви придет великий Иоанн в духе и силе Илии. Нет, это не его перевоплотиться или, как некоторые вот на этом основании целую теорию перевоплощения придумали. Братья и сестры, Иоанн – это особая личность, прежде нерожденная и рожденная однажды, как и все мы. Но это великий пророк. А по духу он как Илия, потому что больше Илии не было, братья и сестры. И вот Иоанн обладал такой силой, как Илия пророк, в духе и силе Илии. А Господь его вообще ангелом обозначил. Братья и сестры, два великих в период благодати действовали Иоанн Креститель и Христос. И я этот текст уже процитировал. «В последние дни будет говорить нам в Сыне, это Бог». Братья и сестры, начался период благодати. Долготерпение Божие продолжается. Братья и сестры, оно сегодня заканчивается. Я вам скажу, теперь придут еще два человека. И тоже придут два братья и сестры. Я вот удивляюсь, как сатана способен копировать. Вот Христос, обратите внимание на его действия, братья и сестры. Никакого насилия. Исследуйте все Святое Писание, братья и сестры. Новый Завет, никакого насилия. В Ветхом Завете, да. Там справедливый суд. Суд Божий. Там долготерпение Божие кончилось. В отдельных вопросах и Бог показал свою святость, свою ревность, и Бог проявлял наказание людей за нарушение его закона. А теперь начался период долготерпения. Братья и сестры, смотрите, никакого насилия. Бог только спасает, оказывает столько милости людям нуждающимся. И вот в этом случае, что будет к концу времени? Братья и сестры, к чему мы сегодня подошли? Я вам сейчас прочитаю тоже про двоих. Мы здесь с вами про двоих прочитали. Иоанн Креститель подготовлял путь Христа. Христос совершал знамения и чудеса. Потом совершил дело искупления на Голгофе. Братья и сестры, создал свою церковь. И мы сегодня находимся в церкви. Мы спасенные люди. Это вот новозаветный период времени. Братья и сестры, начало новой эры, оно ознаменовано днем рождения нашего Господа летоисчисление началось. Оно скоро закончится. Будет новое летоисчисление. Новое, братья и сестры. Период благодати закончится, начнется новая эра, новое исчисление лет. Со дня второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Восхищение церкви и пришествие Христа. И перед его пришествием придет Илия, пророк. Братья и сестры, он не просто придет, он еще будет проповедовать Илия. Это придет тот Илия, которым в Ветхом Завете, братья и сестры, не увидел своей смерти. Два человека из всех живущих на земле, два человека не увидели смерти, братья и сестры, не умерли. Моисей тоже умер, Писание говорит, он погребен. Но два человека не умерли, это Енох и Илия. Они живыми были восхищены на небо. И мы читаем, как Христос на горе Преображения с ними разговаривал, и ученики были свидетелями. Пришел Моисей и Илия, братья и сестры. Моисей хоть умер, но у Бога все живы. И они разговаривали с Иисусом Христом. Этим Христос показал для него все живы. Братья и сестры, что будет в последний период времени? Придут еще двое, потом придут еще двое. Братья и сестры, начинается сегодня, скоро начинается царство этих двоих, и которым двое будут противодействовать. В богословии есть такая точка зрения, это придет Илья, но он точно должен прийти. Вопрос во втором. Кто второй, братья и сестры? Ну, есть предположение, что это будет Енох. Два, которые не умерли, они были восхищены, братья и сестры, и те переживут смерть. Они придут на землю для того, чтобы умереть. Их физически убьет Антихрист. Братья и сестры, они эту смерть переживут. Два великих пророка на земле будут убиты. Братья и сестры, я до конца не могу объяснить эту тайну Божию, но почему-то все люди должны пройти через это. Все люди пройти через смерть только исключение имеют те, которые дождутся пришествия Христа. То есть восхищение церкви. Вот те смерти не увидят. Остальные люди на земле все должны умереть. Это Бог определил. Братья и сестры, к какому периоду мы сегодня подходим? Время долготерпения Божия заканчивается, братья и сестры, заканчивается. Мы проповедуем Евангелие, вот, во свидетельство всем народам. И Христос говорит, когда будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Бог сегодня немножко людей потрясает, кризисами всякими. Люди, обратитесь к Богу. Сегодня распространяется Евангелие, братья и сестры. Ну, удивительно, каким образом распространяется Евангелие. И мы что-то можем делать в этой области. Хотя бы, как мы сегодня слышали, и молитвенные дома строятся. Идите к Богу. Как много людей не хотят. Не хотят. Братья и сестры, что их ожидает в будущем? Мы, как пророки, имеем право об этом говорить и должны говорить. Это то, что обязательно будет. Обязательно будет. Это не я говорю, это говорит Господь. Потому что Христос передал нам все события в будущем, которые будут развиваться через своих апостолов. И вот давайте мы с вами прочитаем. Братья и сестры, это тоже двое. Тоже двое придут. И вот мы с вами прочитали. Иоанн Креститель. Христос, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И он воскрешал, он исцелял, он давал благодать для всех нуждающихся. Вот кто придет, братья и сестры. Что ожидает мир? Мы с вами откроем сейчас Откровение Иоанна Богослова и почитаем, что ожидает мир. «И стал я на песке морском», это 13 глава, «и увидел выходящего из моря зверя с двумя головами и с 10 рогами, и на рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Братья и сестры, и зверь, и дракон. И зверь, и дракон. Братья и сестры, о ком здесь идет речь? А потом еще один зверь появится. Это уже Троица. Троица, братья и сестры, с преисподней. И Христос наперед сказал, я пришел во имя Отца, вы не принимаете, другой придет во имя свое, его примите. Какой ужас, когда люди примут вот это. Что они сегодня хотят? К чему они стремятся? Бога отвергают, примут вот этих. И они придут, братья и сестры, Писание говорит о том, что они принесут людям. Писание говорит. «И увидел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, и эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Братья и сестры, тут речь идет о реальной духовной власти, бесовской. Дракон – это сатана. Он спадший с неба змей. Имя его дракон. Люцифер в прошлом. У него много имен. Клеветник, братья наших. Вот. И он является и драконом. Братья и сестры, а зверь это человек, но который получит власть от этого дракона. То есть это реальная личность. Из воды, братья и сестры. Воды, они символизируют мир. То есть он придет с мира. Это политический деятель, который объединит абсолютно всю землю. Братья и сестры, сегодня даже мы политикой не занимаемся, но мы же хорошо понимаем, братья и сестры, хотя люди изучают политику, не видят, к чему дело сегодня идет. Когда объединяется вся Европа, братья и сестры, когда развал происходит специально, умышленный, сознательный, для того, чтобы подготовить почву, чтобы один человек управлял всей вселенной, нам это не трудно, братья и сестры, видеть. Не трудно. И мы это видим, что к этому идет. Придет этот человек, уже мировые правители об этом во всеуслышание говорят. Он наладит все экономические проблемы, социальные проблемы, им такой лидер нужен. Братья и сестры, он придет, придет из воды, с народа придет. И он захватит всю власть абсолютно, на всей земле. И Писание об этом говорит. Братья и сестры, откуда он получит силу? От Бога? Ни в коем случае. Его силой наделит дракон. Дьявол наделит его силой. И вы знаете, какая у него сила будет? Сегодня его предвестники, предшественники, антихристы, их много появились. Анти – это против Христа. И знамения, и чудеса делают. Братья и сестры, но он будет гораздо больше делать. Писание говорит, он огонь будет сводить с неба. Это будет человек. Это будет человек, по виду человек. Братья и сестры, но сила у него будет исключительно бесовская. Кстати, он будет вести брань с великими людьми. С великими людьми. Он будет вести брань с Илией и Енохом. Так мы полагаем, что это будет Енох. Братья и сестры, и он их умертвит, между прочим. Он победит. И вся земля будет радоваться. Вся земля, абсолютно, вся земля будет наблюдать за этим поединком. Он их победит. Мне трудно это объяснить, братья и сестры, но Бог это попустит. И они 3 дня будут. Писание говорит, трупы их будут валяться. И вся земля будет смотреть. Транслировать будет во всем. Массовая информация будет такая обширная для всех. Все увидят. Писание говорит, вся земля будет видеть их трупы. 2000 лет Христос об этом сказал еще назад. Это будет, братья и сестры. А потом написано, Дух от Бога войдет в них, и они живыми снова будут восхищены. Я об этом сейчас долго говорить не могу, братья и сестры. Сама суть. И дальше мы считаем, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. Братья и сестры, вот чем занимается сатана. Ему как больше сегодня надо хулы на Бога произнести. Он ненавидит Бога, братья и сестры. Он лишен права быть на небе. Он дышит злобою. Христос сказал, что пришел сатана в сильной ярости, зная, что ему немного времени осталось. Он дышит злобою, братья и сестры, на верующих. Он ненавидит любого христианина. Сатана просто ненавидит лютую ненавистью. Если бы не Господь был с нами, братья и сестры, нас мгновенно бы уничтожил сатана. Прав ему не дано. Он готов был бы и Бога уничтожить. Нет силы, но он ненавидит, братья и сестры. И вот мы считаем, как он рассвирепел. Рассвирепел на кого? На избранных Божьих. Рассвирепел, пошел в брань с ними. И мы читаем дальше. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобных агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила». Братья и сестры, вот 2 лидера на земле. Пришел Иоанн Креститель, пришел Христос. Мы знаем их методы, и они отдали жизнь свою. За народ, за спасение, братья и сестры, эти заберут жизнь у людей. Вот это 2 негоднейших человека, которым власть даст дракон. Это один будет религиозный деятель, для чего сегодня все религии объединяются. Наш Горбачев, Михаил Сергеевич Горбачев, братья и сестры, объявил. У нас есть документы, у нас есть сколько свидетельств. 2012 год назначен. 2012 год. Он провозгласил эту дату, братья и сестры. Что произойдет в Иерусалиме объединение всех религий абсолютно. Магометанство, христианство, иудаизм, будет общая совершена молитва. Михаил Сергеевич, ты занимался только политикой. Братья и сестры, нет, он занимается религиозной деятельностью. 2012 год в Иерусалиме назначен годом объединения всех религий. Братья и сестры, будет единая политика, единая религия. И сегодня все силы. В следующем году братья и сестры снова на Маниле. Вот это движение манильское, объединение всех христиан, абсолютно всех католиков, христиан, католиков, протестантов, всех православных, сегодня объединяет в одно целое, под одной главой. Братья и сестры, и они это сделают. И два лидера будут управлять. Религиозный лидер и будет политический лидер. Управлять всей вселенной. Вот здесь на земле, братья и сестры, это страшное время. Мы дальше можем прочитать, что будет. Но это восстание, окончательное восстание против Бога, к их погибели. Все, братья и сестры, на этом закончится история вот этого периода времени. Потом начнется новая эра, новое тысячелетие, братья и сестры. Вот период благодати закончится, братья и сестры, и Бог скажет довольно, довольно. Бог долготерпит абсолютно всех, долготерпит. Я даже удивляюсь, он и бесов еще терпит. Хотя суд им давно готов, погибели, их не дремлет, Бог еще суд над ними не совершает. Но когда произойдет это восстание народов против Бога, оно произойдет. Потому что мы здесь читаем, вся земля поклонится. Кто не примет начертание от зверя, не примет, печать от него не примет. Братья и сестры, их просто будут убивать. Вот и все. И мы знаем, такой период времени настанет. Это люди, которые будут мучить всю землю. Их примут, им поклонятся, и потом насытятся от их правления. Это два страшных тирана. Знаете, Писание говорит, кровью будет пролито так, как не было пролито от начала создания мира. В этот период времени. Если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть. Они вообще бы все уничтожили. Вот это время придет. Братья и сестры, почему люди не захотели принять Христа? Не захотели принять любви и истины? Вот что ожидает братья и сестры землю. Это время осталось немного нам. Совершенно немного. Мы сейчас видим, к чему весь мир идет. Братья и сестры, нам знаете, что надо? Как Писание говорит, спасайся от рода сего развращенного. Нам сейчас как можно ближе к Богу надо, братья и сестры. Это не значит бросить все наши хлопоты, дела семейные и все прочее. Нет. Но у нас связь с Богом не должна быть нарушена. Мир с Богом, братья и сестры, искать святости, искать лица Господа, ждать Его пришествия, молиться об этом. Господи, приходи за нами. Приходи, мы хотим быть с тобою. Братья и сестры, Христос возьмет тех, которые хотят быть с Ним. Которые хотят. Которые не просто спасение, лишь бы как бы заработать. Они хотят быть с Богом. Вот тех Христос и возьмет. Кто не хочет, нет. Бог никого в рай силком не будет затягивать. Изберите, что делать, добро или зло. Жизнь со мной, пожалуйста. Братья и сестры, Христос это добровольно дает. Мне хотелось бы сейчас призвать вас к молитве. Во-первых, поблагодарить, что сделал для нас Господь, братья и сестры. И что Он избавил нас от власти сатаны, Писание говорит, мы счастливы с вами. Как апостол Павел говорит, так как не знаем еще глубин сатанинских. И хорошо, что мы и не знаем, что там в преисподней делается. Там страшные вещи происходят. Там умыслы происходят против человечества. И нам от нас это сокрыто. Братья и сестры, но мы счастливы, что нас Бог избавил от власти сатаны. Власть сатаны на нас не распространяется. Мы вышли из его царства. В водах крещения мы это подтвердили. Когда умерли для этого мира и воскресли для нашего года Бога, мы в новом царстве находимся, в его церкви. Мы спасены, на нас печать Бог положил Духом Святым, что мы его дети. И мы, братья и сестры, наследники славной жизни в будущем. А как с ним, Писание говорит, как с ним? То есть, Христом не дарует нам и всего. Вот что, братья и сестры, нас ожидает. Счастливее нет вообще людей на земле, спасенных, верующих в Христа, нет счастливее. Счастливее ангелов, братья и сестры, в будущем. Потому что откроется слава Божия в нас, откроется в будущем. Помолимся, поклонимся нашему Господу за все. Аминь. Будем молиться. Никак не постичь в советах людей, как можно достичь небесных путей. Предай сердце Богу от тяжких тревог, к покою дорогу усмотрит сам Бог. снежной доски трепещет порой. О, брат, что в надежде окрепнуть ты смог, теперь, как и прежде, усмотрит сам Бог, усмотрит сам Бог. Мой брат, тьма, но тьму и ненастье Христос превозмог. Для страждущих счастье усмотрит сам Бог, усмотрит сам Бог. От века узнал цело тебя, от зла храня, любовью горя, надежды смиренных, склоненных ног, и благо спасенных усмотрит сам Бог, усмотрит сам Бог. Надежды смиренных, склоненных у ног, и благо спасенных усмотрит сам Бог.